Однако сейчас страница пестрила ярко-красными свежими помидорами. Rotten Tomatoes зарегистрировал 167 новых рецензий на «Светлячка», рейтинг среди всех критиков составил 98% свежести, 163-167, среди топ-критиков 100%, 35-35, среди зрителей 98%, 96-424 пользователя. Ура! Волшебный юноша вернулся. Ха-ха! Настало время «Светлячка». Радостно хохотала и хлопала в ладоши сидевшая за компьютером возбужденная Клэр. Вот теперь совсем другой разговор. Правда, 4 человека негативно оценили шедевр научной фантастики. У них какие-то личные счеты с волшебным юношей. Гард Франклин с Есплаттерцом. «Светлячок» – отвратительный фильм развлекательного характера. Он понравится только фанатам. Видимо, у волшебного юноши и впрямь много фанатов. Клэр, посмеиваясь, покачала головой. Она пролистала вниз, но не нашла отзывов от Джеффри Вестхоффа и других критиков, относившихся к хейтерам Яна. Очевидно, они пока не решались подать голос. Они все, черт возьми, заткнулись. Клэр засмеялась. Трусы, никчемные людишки. Просматривая свежие рецензии, массовый зритель Шон то и дело ахал и охал, а спустя некоторое время и сам поставил 5 звезд, написав: «Перед просмотром я морально подготовился, что мне понравится фильм, но сам не ожидал, что он настолько сильно мне понравится». Другой пользователь, Жан Ха, после похода в кино решил поставить высшую оценку, а увидев текущую обстановку, с радостью отметил 5 звезд, написав: «В этом фильме есть все, что ты можешь и не можешь себе представить о научной фантастике. По-моему, там содержатся лучшие за всю историю сцены сражения и локаций. Вдобавок на протяжении всего фильма присутствует юмор, из-за всего этого хочется пересмотреть его. Я на следующей неделе собираюсь сходить в кинотеатр IMAX». Эвелин же еще прошлым вечером поставила высшую оценку и сейчас с восторгом наблюдала за текущей обстановкой. 9,8 баллов топ-250 на IMDb, 98%, 100%, 98% свежести на Rotten Tomatoes. «Светлячок» не самая великая картина, но все в нем великое. Это 9-я режиссерская работа Ван Яна. Он ошеломительным способом рассеял все сомнения, но у меня остался еще один вопрос. Где, в конце концов, его предел? 4-4, Андреа Гранвалл, Чицага Рядер. С точки зрения развлекательного бизнеса, это пафосный, возбуждающий, трогающий до слез и долго не отпускающий классический фильм. С точки зрения художественности и глубины, это классический фильм, заслуживающий тщательного изучения спрятанных за кадром мыслей, а плюс Лиза Кеннеди, Хеддингер-Пост. «Светлячок» с виду простой, но в действительности глубокий эпический шедевр, одной верхушки его айсберга достаточно, чтобы шокировать. Волшебный юноша еще одним фильмом пристыдил Голливуд за научную фантастику, настолько великолепная работа. А плюс Ричард Роупер, Еберт Роипер. «Светлячок» располагает огромной фантазией, мистической атмосферой, мощными спецэффектами и прекрасным ритмом повествования, а также хитрым словесным остроумием и большим количеством тонкой политической сатиры. Настоящая атомная бомба от Ван Яна, 4-4, Роджер Эберт, Чикаго Сан. Настоящая атомная бомба, масса положительных отзывов, это кассовый хит. Когда вместе с оценками на IMDb и Rotten Tomatoes удалось увидеть опубликованную статистику по премьерным сборам за вчерашний день, то есть за 17 июня, все были поражены. Глава 370. Гробовщик «Светлячок». Добро пожаловать на ураган развлечений, и с вами я, Шэнь Син. Вчера в мировой прокат вышла новая работа волшебного режиссера Ван Яна «Светлячок», которая мгновенно произвела огромный бум. По всему миру развлекательные информационные передачи и некоторые новостные программы следили за этим грандиозным событием в мире кино и докладывали свежую информацию о состоянии «Светлячка». В Китае на Пхэйниксчине Сичинел шла передача «Ураган развлечений», зрители на экранах своих телевизоров наблюдали возбужденную ведущую Шэнь Син, за ее спиной на дисплее воспроизводился рекламный ролик «Светлячка», в котором торнадо сражался с толпой пожирателей. Шэнь Син радостно объявила: «И критики, и зрители отзываются очень положительно. Да, тот самый волшебный юноша опять вернулся». На телеэкранах изображение переключилось со студии на рекламный ролик «Светлячка». Женский голос за кадром говорил: «Новая работа режиссера Ван Яна «Светлячок» представляет из себя научно-фантастическую историю, происходящую на окраинах новой звездной системы, в которую в будущем переселилось человечество. Бюджет фильма – 200 миллионов долларов. Более того, это первый игровой фильм, использовавший технологию IMAX. Также присутствует огромное количество элементов Китая, включая кунг-фу, пейзажи, китайскую письменность, путунхуа. Вчера состоялась мировая премьера, люди массово отправились в кинотеатры. В программе исследования шоу-бизнеса на канале ТБВ тоже докладывали. Весь Гонконг одержим светлячком, киноманы готовы на все ради малыша Яна. Биинг ТВ, Хунан Телевизион, Драгон Телевизион, Гуандонг ТВ, тайваньский канал ЕПС. Из-за мощного давления светлячка сложно сказать, как покажут себя экстремальные гонки с Джеем Чоу в главной роли. Вроде бы вышел новый фильм Ван Яна, пойдем посмотрим, весело предложил своей девушке молодой парень. Давай сходим на, как его, светлячка, точно. Его снял режиссер Кунг-фу Панды, с улыбкой сказал круглолицый отец, державший на руках маленькую дочку. Малыш Ян, Даниэл Ву, малыш Ян. Бешено кричало несколько гонконгских молодых девушек. Было супер. Восторгалось несколько корейских зрителей, выходя из зала после просмотра «Светлячка». Не только в Азии, но и в Европе телеканалы, пресса и интернет-СМИ делали доклады. А на североамериканском НБЦ в конце Никхтлы Невс, когда обычно давались легкие, развлекательные новости, сообщили: «Ван Ян, волшебное возвращение». Возможно, вы уже в курсе, что «Светлячок» творит новые чудеса в мире кино. На первый взгляд казалось, что это все купленная реклама, но кто мог сказать, что это не надвигающийся социальный феномен? На телеэкранах изображение перенеслось в кинотеатр, в просторном опрятном фойе выстроилась длинная очередь за билетами, по большей части наблюдалась молодежь. Также кто-то отвечал на вопрос репортера: «Какой фильм собираетесь посмотреть?» Молодежь с разным цветом кожи и разной национальности отвечала либо со слабой улыбкой, либо с возбуждением. «Конечно, Светлячок. Вы еще спрашиваете? Я 2 года ждал Светлячка. Поначалу планировал посмотреть Бэтмена, а как пришел сюда, понял, что мне интереснее Светлячок, но билет уже было не купить, так что я сейчас жду следующего сеанса. Светлячок волшебного юноши. Светлячок, первое место в топ-250 на IMDb 9.8 балла, 91.634 пользователя, 97 баллов из 100 на ПЦА, 98% и 100% свежести среди всех критиков и топ-критиков, 163-167 рецензий, 98% свежести среди зрителей, 156-913 пользователей, на Rotten Tomatoes. У Светлячка была почти идеальная репутация. Бывший ярый фанат волшебного юноши и некогда обругавший дьявол носит прода-критик Роджер Эберт тихо возвратился в прежний стан. Несмотря на высшую оценку, он пока не спешил разбрасываться сумасшедшей похвалой, лишь отметил в своем отзыве, что «Светлячок» – настоящая атомная бомба от Ван Яна. Высокие оценки, масса положительных отзывов, длинные очереди за билетами. Похоже, что сравнение с атомной бомбой – не такое уж и преувеличение. Когда вышли данные по североамериканским сборам за вчерашний день, 17 июня, весь мир вздрогнул. Просто безумие. 60-35 миллиона. В среднем каждый из 3845 кинотеатров принес по 15695 долларов. Своим потрясающим результатом в день премьеры «Светлячок» тотчас нокаутировал недавнего рекордсмена «Звездные войны». Эпизод 3. Волшебный юноша – настоящий псих. Пока СМИ и киноманы пребывали в шоке и восторге, «Светлячок» уже дерзко установил множество рекордов по сборам в Северной Америке. Он без проблем стал новым кассовым чемпионом премьерного дня. Если третий эпизод «Звездных войн», располагавший гигантской фан-базой, занимавший у многих СМИ первое место в списке самых ожидаемых фильмов этого лета и являвшийся заключительной главой франшизы, заработал 50,01 миллиона и в среднем 13,661 доллар от каждого кинотеатра, четверг, 3,661 кинотеатр, то «Светлячок» невероятным образом обошел его на 10,34 миллиона и на 2,034 доллара за каждый кинотеатр. Значительно обошел, и тем более обошел сместившегося теперь на третье место «Человека-паука 2» с 19,91 миллиона и 5,954 долларами, среда. 4152 кинотеатра. Если утверждать, что «Светлячок» имел преимущество за счет того, что его премьера состоялась в пятницу, тогда, На данный момент второе место по премьерным сборам в пятницу занимал вышедший в мае 2002 года «Человека-паук» с 39,4 миллиона, на третьем месте вышедшие в июне 2004 года «Гарри Поттер» и «Узник Азкабана» с 38,26 миллиона, обошедшие их на 20,95 миллиона и 22,09 миллиона соответственно. «Светлячок» по-прежнему был далеко впереди, и это всего за один день, а весь уикенд состоит из трех дней. Самый быстрый сбор 100 миллионов, самый быстрый сбор 150 миллионов, 200 миллионов. Новый рекордсмен по кассовым сборам за премьерный уикенд, видя, как эту космическую фантастику безумолку хвалят критики и превозносят зрители, немало людей старшего поколения будто вернулось в лето 1977 года и снова пережило бурю и мощную встряску, вызванные тогдашними «Звездными войнами». А многие гики и молодежь были вне себя от радости. Они совсем не возражали против рождения новой космической культуры, это была новая эпоха, которая принадлежала им. Как спрогнозировать сборы «Светлячка»? Аналитики испытывали головную боль. «Светлячок» весьма самобытный фильм, можно констатировать, что сборы у него будут огромные, но пока рано говорить, что он способен заработать миллиард в мировом прокате. Знаете, хоть оценки и премьерные сборы стали для всех неожиданностью, есть еще множество негативных факторов, в частности ослабевший за последнее время рынок кинотеатров. Если ничего больше не предпринять, то миллиард точно недостижим. «Светлячок» располагает всеми качествами, чтобы стать кассовым хитом. Сейчас он действительно взял хороший старт. Что же до того, насколько длинный путь он сможет проделать, поживем увидим. Несмотря на эти слова, аналитик Джеймс Мурсбом все-таки дал прогноз. Есть надежда преодолеть отметку в 400 миллионов в североамериканском прокате и стать восьмым фильмом в истории с этим достижением. Тогда Ван Ян впервые попадет в североамериканские ряды обладателей фильмов с 400 миллионами. Также есть надежда заработать более 900 миллионов в мировом прокате. Это тоже будет восьмой фильм в истории и первый раз Ван Яна. Сейчас будь то Yahoo Entertainment или сайты, делавшие статистику по кассовым сборам, вроде Q Numbers, Box Office Mojo, все предсказывали «Светлячку» хорошие перспективы, но при этом сохраняли холодный рассудок. Аналитики занимали настороженную позицию по поводу того, сможет ли «Светлячок» стать третьим фильмом в истории, собравшим более 1 миллиарда в мировом прокате, после «Титаника» 1998 года, 1 843 миллиарда, и «Властелина колец 3» 2003 года, 1 167 миллиарда, конечно, инфляция не учитывалась. «Светлячок» за первый день заработал целых 60-35 миллиона, и такая настороженная позиция аналитиков, разумеется, была обусловлена массой опасений. Текущий летний сезон был полон прославленных режиссеров, от числа блокбастеров разбегались глаза. Изначально это был очень ожидаемый сезон, вот только никто не предвидел, что события будут разворачиваться таким образом. «Царство небесное» потерпело фиаско по всем фронтам, «Нокдаун» имел хорошие отзывы, но плохие сборы. Почти все конвейерные коммерческие фильмы, которые должны были занять второе или третье место по сборам, провались. Также не было никаких ярких независимых фильмов, не разочаровали разве что третий эпизод «Звездных войн» и «Кунг-фу панда». Это привело к жесткой конкуренции в рейтинге кассовых сборов, но в целом конкуренция была намного слабее по сравнению с прошлым годом. Непрерывная череда провалов блокбастеров уже нанесла серьезный удар по североамериканскому рынку бокс-офиса, вдобавок все более ожесточенной становилась конкуренция с ДВД и другими каналами сбыта фильмов. Не желавшая терять зрителей Национальная ассоциация владельцев кинотеатров даже начала винить в этом шумные рингтоны мобильных телефонов. Неудивительно, что новая экранизация научно-фантастического романа «Война миров» от Стивена Спилберга, которого, как и Ван Яна, подозревали в том, что он утратил гениальность, постарел, способен снимать лишь умственно отсталое коммерческое кино, с одной стороны, продолжала подвергаться нападкам за шаблонный сюжет, спешный съемочный процесс, а с другой стороны, воспринималась как будущий спаситель рынка. Paramount даже чванливо заявила, что будет совершено кассовое чудо. Но сейчас «Волшебный юноша» первым рассеял все сомнения, «Светлячок» взял мощный старт. Благодаря этому мгновенно активизировались зрители и активизировался ослабевший рынок кинотеатров. Теперь, вероятно, больше всех радовалось за «Светлячка» не Flame Films, а владельцы кинотеатров. Те же владельцы, кто не заключил прокатный договор с Flame, негодовали и горевали. Даже если немедленно побежать в штаб-квартиру Флами за пленками, первая неделя проката будет упущена. Вот дерьмо. Тем не менее киносети все равно собирались звонить и договариваться. Это была золотая жила для киносетей и кинотеатров и уж тем более для Flami Films. Flami добилась огромного успеха в продаже различного мерча по мультфильмам, но сильно уступала в плане игрового кино. Даже не проводились программы типа постановки классного мюзикла на Бродвее или организации концертного тура. И из других их фильмов тоже не удалось извлечь никакой дополнительной прибыли. Конечно, продажи ДВД и ЦД с саундтреками не учитывались. Однако теперь «Светлячок» и впрямь оказался сокровищницей. К тому же, чтобы создать новую культуру, невозможно ограничиваться одними фильмами, можно развивать комиксы, книги, сериалы, игры и тому подобное. Не обойтись и без коллекционных игрушек Шелдона, например, модельки героев, перчатки «Синие перчатки», револьвер капитана Мэла. Чем больше будет успех в прокатный период, тем больший потенциал будет в дальнейшем. Результаты премьерного дня «Светлячка» удовлетворили фанатов и привели в бешенство хейтеров Ван Яна. Сука, чтоб он сдох. В этот день разъяренная Пэрис Хилтон ходила с мрачным лицом и то дело пронзительно кричала. Разбросав вещи по президентскому люксу и выпустив немного пар, она собралась поехать в клуб, чтобы в компании друзей поднять себе настроение. Да что с этими людьми не так? Стадо баранов, совсем с ума посходили. Проклятья не увенчались успехом, сегодня сестры Элсин тоже задыхались от гнева. Неужели «Светлячок» настолько интересный? Черт, и Брэд Питт пребывал в скверном настроении. Мир уже начал обсуждать, какое глупое решение он принял. А еще эти чертовы сплетни о его любовных интрижках. Мистер и миссис Смит шли вторую неделю, и теперь точно ничего хорошего не стоило ждать от кассовых сборов. Проклятие. Критики вроде Джеффри Вестхоффа из Нортхвист Хералд, некогда бешено поносившие «Дьявол носит Прада» и поставившие крест на карьере Ван Яна, теперь оказались в неловком положении, стоя перед непростым решением. Ввиду служебных обязанностей и требований газетных редакций, они не могли сделать вид, будто не заметили феноменальный фильм, тогда их еще сильнее засмеют. Требовалось не позднее этого уикенда опубликовать соответствующую рецензию, и они не знали, как начать писать. Волшебный юноша понимает, что создал оригинальный научно-фантастический мир, к тому же искусно добавил элементы юмора, экшна, романтики, хоррора и все, чего ждали зрители. Из этой идеальной смеси и получился «Светлячок», а плюс Кевин Краст, «Лос-Анджелес Таймс». Этот фильм обладает практически безрассудной отвагой. Должен сказать, что если раньше нашим вниманием всегда владела франшиза «Звездные войны», то отныне «Звездные войны» в прошлом, настало время «Светлячка». 4-4, Ян Стюарт, Мьюзди. Это не только один из лучших фильмов этого года, но и, возможно, в итоге лучшая работа 2005 года. По крайней мере, «Светлячок» обязан быть номинирован на «Оскар» за лучший фильм и лучшую режиссуру. Он достоин такой почести. 4-4, Питер Хауэлл, Торонто Стар. Эпично. В кинотеатре фильм вас повергнет в шок, когда вы увидите облик его мира и его неоднородность. А плюс Кристи Лимер, Associated Press, Северная Америка и весь мир огласились хвалебными одами. Похоже, хейтеры Ван Яна еще долго будут находиться в подавленном состоянии. Фильм с 60-35 миллиона, разумеется, являлся абсолютным лидером бокс-офиса в пятницу на этой неделе. У конкурентов не было ни единого шанса обойти его. Сейчас, по-видимому, оказаться в прокате одновременно с «Светлячком» считалось беспрецедентным невезением. Вступать в эту беспощадную битву было равноценно самоубийству. Пушечным мясом, очевидно, стали не только выходящие в материковом Китае 23 июня экстремальные гонки, но и являвшиеся лидером североамериканского проката на прошлой неделе, с 10 по 16 июня, мистер и миссис Смит, которые неплохо продавались, но имели смешанные отзывы, 70-66 миллиона, 58%, 46%, 63% свежести на Rotten Tomatoes. Кроме того, 17 числа в прокат вышла новая комедия «Идеальный мужчина», которая явно напрашивалась на неприятности. Она за премьерный день заработала лишь 1,05 миллиона и разместилась на 6-м месте в рейтинге. Если бы не кое-какая популярность главной актрисы Хилари Дафф, вероятно, не получилось бы даже 1 миллиона заработать. Если на 6-м месте оказался фильм с 1,05 миллиона, можно себе представить, насколько плохи дела были у фильмов на более низких позициях в рейтинге, но и у тех, что находились на более высоких позициях, дела обстояли не намного лучше. Вышедший 15 июня Бэтмен, начало с бюджетом в 150 миллионов, заработал в премьерный день 15,06 миллиона, за два дня проката собрал 24,15 миллиона и был намерен вступить в ожесточенную схватку с Светлячком. На самом деле у этого нового Бэтмена был неплохой старт, в настоящее время он имел 8,4 балла на IMDb, на Rotten Tomatoes 85% и 82% свежести среди критиков, но всего лишь 75% свежести среди зрителей. Режиссер Даррен Аронофски являлся палкой о двух концах. Он привнес в «Бэтмена» мрачности глубокое исследование, чем завоевал расположение критиков. Однако этот самый мрачный в истории «Бэтмен» не запал в сердца большинства зрителей. Переборщили. Из-за чрезмерно мрачного, депрессивного повествования и чересчур серьезной, душной атмосферы многие киноманы кричали, что это тяжело смотреть, даже несмотря на то, что главные роли исполнили Кристиан Бейл и Кати Холмс, которых выбрала Warner Bros. Совместно с фанатами Бэтмена. Поэтому, когда в наступивший уикенд состоялась долгожданная встреча с Светлячком, великий Бэтмен, способный справиться одновременно с Джокером, женщиной-кошкой, двуликим, загадочником, ядовитым плющом, не то что не мог нанести ответный удар, но даже не мог парировать атаку. Что самое мучительное в жизни, это когда ты хочешь сходить на Светлячка, а можешь купить только билет на Бэтмена, так написал в своем блоге один киноман, и его мгновенно многие поддержали. В первый день уикенда Бэтмен заработал сумму, от которой руководство Warner Bros. Пробежал холодок по спине, всего лишь 9,53 миллиона, в среднем каждый из 3858 кинотеатров принес по $2470. Позорный проигрыш Светлячку. После этой информации многие киноманы, изначально планировавшие посмотреть «Бэтмена», предпочли сходить на другой фильм или постоять в очереди за билетами на «Светлячка». Warner Bros. Испытывала злость и досаду. 20-х Центуры Фокс не так сильно страдала, но тоже не радовалась. Оказавшиеся на третьем месте «Мистер» и «Миссис Смит» заработали в пятницу лишь 5,23 миллиона. Дуэт Брэда Питта и Анджелины Джоли не спас, но что тут можно было поделать? Владельцы кинотеатров, впрочем, испытывали огромную радость, им было все равно, что какой-то зал пустовал, а в каком-то было людно. Главное, что в целом у кинотеатров была высокая посещаемость. В настоящий момент какие бы кинокомпании ни пытались вмешаться, их разносил в клочья Светлячок, а все больше фанатичных киноманов возбужденно кричало: «Теперь время Светлячка, время волшебного юноши, наше время, мы гробовщики, мы сотрем в порошок ваши фильмы». Первого места в топ-250 на IMDb недостаточно, 60-35 миллионов премьерный день недостаточно, ставки в этой игре будут только повышаться. Все ждали публикации данных по североамериканским и мировым сборам «Светлячка» за первый уикенд. А пока фильм сотрясал билетные кассы по всему миру, на IMDb велась яростная битва между киноманами. У «Крестного отца» оценка составляла то 9 баллов, то 8-9 балла, то 9-1 балла, у «Светлячка» то 9-6 балла, то 9-8 балла, то 9-7 балла. Время быстро утекало, прошел уикенд с 17 по 19 июня. Оказалось, что существует фильм, способный лишить рассудка. «Больше не хочу слышать, как ты говоришь, я хочу слышать, как другие говорят о тебе». Это лето только начиналось. Глава 371. Покорение мира. Только что из кинотеатра. Фильм соответствует моим ожиданиям, даже превзошел их. По-моему, это лучший фильм, который я когда-либо видел, ничуть не жаль потраченных денег. Конечно, обычная версия сойдет, но я бы настоятельно рекомендовал IMAX-версию. Земля, подобно волчку, непрерывно вращалась. Не считая Японии, где премьера состоится позже, «Светлячок» уже по всему миру вышел на большие экраны обычных кинотеатров и кинотеатров IMAX. Каждый день один сеанс шел за другим. Разумеется, все больше мировых киноманов делилось в интернете своими впечатлениями от просмотра. По состоянию на 31 декабря 2004 года в мире насчитывалось всего 248 экранов IMAX, из них 113 находились в научных учреждениях вроде научно-технических музеев. Там показывались документальные фильмы продолжительностью 40-50 минут. Такая же ситуация обстояла и в Китае. Несмотря на то, что компания IMAX недавно добилась в Поднебесной соглашения о 25-кратной системе IMAX, рассчитывая на то, что к 2008 году все официально заработает и Китай станет крупнейшим после США рынком IMAX. На данный момент во всем Китае имелось лишь 4 рабочих экрана IMAX. В шанхайском кинотеатре Пицца Cinema, шанхайском музее науки и технологий и лунцзянском музее науки и техники. Я тоже только что после просмотра, пришлось проехать туда и обратно почти 80 километров, на гигантском экране и впрямь по-другому воспринимается, я был потрясен. Самое забавное, что по дороге в кино друг мне сказал, скоро в интернете можно будет посмотреть, зачем переться в такую даль. Я тогда не знал, что и ответить, но после просмотра друг находился в молчаливом шоке. На форуме Тяня многие киноманы, которым повезло посмотреть «Светлячка» в IMAX, извергали целый поток эмоций. В теме, посвященной впечатлениям от «Светлячка», не было никого, кто бы сказал, что было неинтересно смотреть. Пользователь X2004 написал, «Собираюсь посмотреть», друг сказал, что было супер, а другой друг сказал, что после просмотра так был возбужден, что всю ночь снилось, как он летает на корабле. Мумицу Фэн написал, «Давно знал, что Ван Ян крут, а все равно обалдел, вер-вер-вергат. Обидно только, что в Китае вряд ли когда-нибудь снимут подобный блокбастер». Для материкового Китая это и впрямь была незаурядная картина, потому что «Светлячок» не был рядовым голливудским блокбастером, а являлся, как заявил Ричард Роупер, великой работой, пристыдившей Голливуд. И, похоже, одна из причин этого крылась в технологии съемки, которая дала начало новой эпохе. Чтобы раскрутить IMAX и удовлетворить зрительские потребности коммерческих кинотеатров, компания IMAX 3 года назад презентовала новую технологию DRM, Digital Remastering, то есть технологию цифрового переиздания, с помощью которой можно увеличить качество видео, снятого на 35-миллиметровую пленку, и перенести его в формат IMAX. К настоящему времени компания уже представила 7 коммерческих фильмов, обработанных DRM. Среди них были «Звездные войны», «Эпизод 2», «Вторая и третья части «Матрицы», «Полярный экспресс». Сейчас зал IMAX находится не в выигрышном положении, но не потому, что никому не интересны, а потому, что фильмов для показа слишком мало. Поскольку в последние дни «Светлячок» набирал все большую популярность, формат IMAX уже стал горячо обсуждаемой темой в мировой сфере кино и развлечений. Замгендиректора шанхайского кинотеатра Пицца Cinema Ван Бачжэн дал интервью газете Southern Weekend. Он рассказывал, например, ранее в этом году показывали «Полярный экспресс». Обычная версия вышла в Шанхае в середине января, но сборы от 35-миллиметровой пленки по всему Шанхаю составили всего лишь чуть более 1 миллиона. А в нашем зале IMAX картина вышла где-то на 5-7 дней позже, и сборы вместе с версией IMAX составили 1,3 миллиона. То есть выросли еще примерно на 300 тысяч. Обычно билеты в залах IMAX стоят в 1-2 раза дороже обычных билетов, а в случае «Светлячка» в 1-5 раза дороже. Большинство зрителей, приходя к нам, выбирают просмотр на экране IMAX. В последние дни уже чуть ли очередь не выстраивается на бронирование билетов. Из анализа Ван Бачжэна можно было бы сделать вывод, что залы IMAX в определенной степени способствуют кассовым сборам некоторых фильмов. Однако в действительности до «Светлячка» единственным более-менее удачным примером был только «Полярный экспресс». С одной стороны, зрители, может, и готовы были ради получения классных ощущений за счет IMAX преодолеть 80 километров, но, с другой стороны, они не были идиотами и понимали, что не считая «Полярного экспресса», остальные фильмы в DMR IMAX – это всего лишь переделанный формат, картинка, несмотря на высокое разрешение, все равно не такая же эпичная, композиционно зрелищная и реалистичная, как в «Светлячке». Такие фильмы, конечно же, не могли распиарить IMAX. Почему билеты на «Светлячка» стоило в 1-5 раза дороже? Он был снят на камеру IMAX и пленку IMAX. И хотя не все видео было так снято, тем не менее более 55 минут из 155 минут, включая самую значимую в сюжете битву за Новую Шанси, определенно являлись высшим визуальным наслаждением. Ранее мировые кинотеатры IMAX страдали от неурожая и правда очень ждали, что появится фильм, который сделает смелый шаг и спасет почти мертвые залы IMAX. И сейчас они наконец дождались этого героя. Ван Бачжэн радостно сообщил журналисту Southern Weekend. «Полярный экспресс не идет ни в какое сравнение, мы никогда не наблюдали такой ситуации, как сейчас. Ежедневно несметное множество зрителей прибегает к нам ради «Светлячка». Честно скажу, мы еще больше уверовали в систему IMAX. Мировые сборы «Светлячка» бешено росли, и ликовали не только владельцы кинотеатров, но и компания IMAX. Радости не было предела. Еще в марте этого года, согласно докладу известного финансово-экономического сайта MarketWatch, компания IMAX объявила, что на ее доходы в основном повлияли сборы компьютерного анимационного фильма «Полярный экспресс». Компания в четвертом квартале прошлого года извлекла чистую прибыль в размере 7-8 миллиона. Акции подорожали на 19 центов, вся выручка составила 47,5 миллиона, тогда как в позапрошлом году за тот же период компания потеряла 507 тысяч, или 1 цент за акцию, при выручке в 29,9 миллиона. К марту акции IMAX подорожали на 38 центов, составив 10,47 доллара, то есть на 4%, а во время торгов цена доходила до 11 долларов. Поэтому потерпевшая убытки Warner Bros., являвшаяся производителем и дистрибьютором «Полярного экспресса», находилась в подавленном состоянии, в то время как компания IMAX безудержно радовалась. Если вдаваться в детали, то после того, как состоялась премьера, «Полярный экспресс» вышел в 60 североамериканских кинотеатрах IMAX, где заработал 35 миллионов, а в 235 зарубежных кинотеатрах IMAX заработал примерно 10 миллионов долларов. Общие же североамериканские сборы составили 162,7 миллиона, доля IMAX – 21%, зарубежные сборы – 124 миллиона, около 8%, мировые сборы – 286,7 миллиона, около 16%. Если общие североамериканские сборы разделить на максимальное количество кинотеатров, где был показ, то второй эпизод «Звездных войн» заработал с каждого кинотеатра по 98,280 долларов, провальный «Полярный экспресс» по 44,590 долларов, зато компании IMAX по-прежнему удалось заработать поразительную сумму в размере 583,3 тысячи. Однако этот рекорд явно будет побит стремительно набиравшим обороты «Светлячком». Это была отличная возможность поспособствовать развитию IMAX, и еще более отличная возможность заработать денег. Компания IMAX и все кинотеатры IMAX прекрасно это понимали, они не собирались упускать такую возможность и, даже не прибегая к помощи Flame Films, организовали свою рекламную кампанию. В наибольшем выигрыше, разумеется, был «Светлячок», конечно, и зрители, которые впервые или не впервые посещали зал IMAX, получали незабываемый опыт. За то, что удалось привлечь так много зрителей, следовало похвалить маркетинговую программу Flame Films. С самого начала велась активная комплексная реклама, в которой в качестве огромного достоинства фильма упоминался и формат IMAX. Flame Films имела куда большую веру в этот формат, чем Warner Bros. Кроме того, следовало учитывать народную молву в интернете, потому что спустя несколько дней после премьеры «Светлячка» слово «IMAX» уже вошло в топ-10 популярных запросов в Гугле, Yahoo и других поисковиках. Такая ситуация наблюдалась по всему миру. Надо посмотреть. Киноманы всего мира не хотели, чтобы в будущем пришлось сожалеть, поэтому стремились попасть в кинотеатр «IMAX», даже несмотря на отсутствие этих кинотеатров в их городах. Они придумывали любые способы, лишь бы насладиться «Светлячком» на гигантском экране. Британский киноман Эдвард написал: «Пока лично не испробуешь, не поймешь, что это за потрясение. До сих пор пребываю в шоке». Австралийский киноман Элвис Т. написал: «Фильм захватывает дух. У меня во время просмотра несколько раз чуть сердце не остановилось». Немецкий киноман Фридрих написал: «У нас всегда было одно представление о кино, а «Светлячок» поведал нам, что такое настоящее кино». А на «Имп» продолжалась яростная битва закоренелых киноманов. У «Светлячка» число пользователей, поставивших 1 балл, выросло на 3,8%, оценка пока держалась на уровне 9,6 балла. С мафией шутки плохи, но реальность показывала, что космические ковбои еще опаснее. Число пользователей, поставивших «Крестному отцу» 1 балл, выросло на 6,4%. Фильм с 9 баллами разместился на третьем месте, а «Побег из Шоушенка», наоборот, извлек выгоду и поднялся на второе место с 9,1 балла, у него доля голосов с 1 баллом выросла на 3,2%. Что касается других фильмов, которые долгое время держались в топ-10, то, например, у «Криминального чтива» доля голосов с 1 баллом увеличилась на 2,7%, у «Хорошего», «Плохого», «Злого» на 3%, у «Пролетая над гнездом кукушки» на 1,4%. Люди потеряли рассудок, когда прошел уикенд с 17 по 19 июня, СМИ и общественность обнаружили, что, оказывается, существует фильм, который и впрямь способен лишить рассудка. Это феноменальный фильм. «Светлячок» оказался не только спасителем компании «Имакс» и кинотеатров «Имакс», но и спасителем всего североамериканского кинорынка. Любой кинотеатр с этим фильмом извлекал огромную выгоду. Ладно, выдвигаемся. Видя, что Джессика пристегнулась, Ван Ян завел двигатель и нажал на педаль газа. Белый спорткар Масерати медленно сдвинулся с места. Двое людей с улыбкой переглянулись и почувствовали возбуждение и волнение друг друга. Сегодня они ехали в госпиталь на первое УЗИ. Обычно, начиная с четвертой недели беременности, можно пройти первое УЗИ, проверить сердце плода. С 18 по 21 неделю делается второе УЗИ, где определяются пол, размеры, сроки родов ребенка, а также проверяется, в порядке ли внутренние органы ребенка, как развивается его позвоночник и тому подобное. Несмотря на падение в начале месяца, врач сказал, что все в порядке, и первичный медосмотр не выявил никаких проблем. Ван Ян и Джессика, согласно первоначальному плану, на 14-й неделе беременности, после выхода «Светлячка», собирались впервые встретиться с малышом. Совсем скоро им удастся посмотреть на ребенка и узнать, мальчик это или девочка. Ван Ян нажал на CD-проигрыватель в машине. В салоне тут же раздалась непринужденная, мягкая кантри-музыка. За окнами мелькали улицы, оба человека тихо подпевали, на их улыбающихся лицах читалась радость. Все, кто участвовал в производстве «Светлячка», находились в прекрасном настроении. Сегодня были опубликованы данные по сборам за первый уикенд. Заголовок статьи на Yahoo Entertainment гласил: «Зрительский ажиотаж вокруг «Светлячка». Картина захватила лидерство по кассовым сборам за уикенд в североамериканском прокате». Заголовок на бом. Сборы «Светлячка» за премьерный уикенд бьют рекорды. После сумасшедших 60-35 миллионов в премьерный день, то есть 17 числа, «Светлячок» и на следующий день, в субботу, 18 числа, продолжил давать невероятное представление, от которого у всех авторитетных и неавторитетных аналитиков отвисли челюсти. И впрямь уникальная ситуация. Был установлен новый рекорд в истории кино, бокс-офис просел лишь слегка, на 5-8%, за второй день удалось заработать немыслимые 56-85 миллиона. Самое интересное ждало впереди, ибо, несмотря на то, что на третий день сборы просели на 25-6%, по-прежнему был достигнут героический результат – 42-29 миллиона, 159-4 миллиона за премьерный уикенд. Ошеломительная и впечатляющая цифра. А мой бог, критики, кинематографисты, киноманы, увидев свежий рейтинг североамериканского бокс-офиса, невольно воскликнули: «Вау!». После такого рывка прежние высказывания вроде «Светлячок станет волшебной могилой» Ван Яна казались смехотворными. За три дня в 3845 кинотеатрах было собрано 159,4 миллиона, каждый кинотеатр в среднем принес по 41,479 долларов. В истории кино впервые был такой пугающий результат, когда средняя прибыль за уикенд составила более 40 тысяч. Из этого числа более 60 кинотеатров «Имакс» принесли более 8,1 миллиона. Можно сказать, что в среднем на протяжении всего уикенда, днем и ночью, на каждом сеансе «Светлячка» в каждом кинотеатре были полные залы зрителей. И если бы не ограниченное количество кинотеатров, космические ковбои непременно сотворили бы еще большее чудо. Но и текущие результаты первых дней проката уже были ослепительные. Новый чемпион премьерного уикенда в истории кино. Теперь на втором месте размешался «Человек-паук», вышедший летом 2002 года и заработавший 114,8 миллионов в 3615 кинотеатрах и в среднем 31,768 долларов с каждого кинотеатра. На третьем же месте был недавно вышедший третий эпизод «Звездных войн», заработавший 108,4 миллиона в 3661 кинотеатре и в среднем 29,619 долларов. Вышедший летом 2004 года «Шрек 2» находился на четвертом месте, 108 миллионов, 4163 кинотеатра, в среднем 25,951 доллар. Вышедший летом 2002 года и поставленный «Волшебным юношей» «Район 9» занимал пятое место, 102 миллиона, 3550 кинотеатров, в среднем 28,732 доллара. Таков на данный момент был список фильмов, заработавших более 100 миллионов в премьерный уикенд. Даже если учесть инфляцию, Светлячок по-прежнему оставался номером один в истории кино. Он также неоспоримо стал новым чемпионом премьерного уикенда за июнь, за летний сезон и среди фильмов с рейтингом PG-13. Безоговорочное лидерство. Кроме того, Светлячок обновил два рекорда до такой степени, что другие фильмы и рядом не стояли, а именно, самый быстрый сбор 100 миллионов, 2 дня, самый быстрый сбор 150 миллионов, 3 дня. Сейчас мы должны выйти из дома и посмотреть, как обстоит нынче ситуация в обычных кинотеатрах и кинотеатрах IMAX. Вся молодежь сходит по фильму с ума, уже установилась праздничная атмосфера, в этом и заключается та волшебная сила Ван Яна, о которой все постоянно твердят. Аналитик бомб Джеймс Мур признал, что ранее недооценил Светлячка. Согласно его новому прогнозу, у Светлячка есть шанс заработать 220 миллионов за первую неделю проката, а итоговые североамериканские сборы могут дойти до отметки в 500 миллионов. Джеймс Мур заявил, «Светлячок действительно белая ворона, народ идет в кино как ради самого фильма, так и ради режиссера. Мы не можем оценивать его через призму каких-то норм. Касаемо рынка, зрителям до сих пор нравится просмотр на большом экране, но фильмов, способных вызывать у них интерес, не так много. По сравнению с прошлым годом многие уже давно не бывали в кинотеатре, а Светлячок как раз разжег в них страсть». Джеймс Мур также раскрыл, что, согласно данным опроса зрителей, значительная часть людей хочет или уже решила в ближайшее время сходить в кинотеатр IMAX на повторный просмотр. Красивые пейзажи, великолепные спецэффекты, впечатляющие драки и баталии вызвали у зрителей желание насладиться всем этим на гигантском экране IMAX. Владельцы кинотеатров улыбались до ушей, а руководители киностудий, пребывая в депрессии, ходили с кислыми минами. Буря, что недавно поднял Светлячок, уже сильно ударила по всем фильмам, не считая лидера уикенда. Разместившийся на втором месте «Бэтмен» заработал жалкие 24,15 миллиона, на третьем месте были «Мистер и Миссис Смит» с 11,63 миллиона, на четвертом – «Мадагаскар» с 6,51 миллиона. А на обширном зарубежном рынке без конца поступали новости об успехах Светлячка. Он, не встречая никакого сопротивления, в каждой стране и каждом регионе стал лидером проката за уикенд, в общей сложности собрав 195 миллионов долларов. За три дня мировые сборы составили 354,4 миллиона, весь мир оказался покорен. Слова «я словно листик на ветру», «смотрите, как я парю» стали самой цитируемой землянами репликой из кино за последние дни. Аргентина, Австралия, Бразилия, Китай, Франция, Германия, Греция, Гонконг, Индия, Мексика, Португалия, Россия, Южная Корея, Тайвань, Великобритания. Вау, вау. В ярком тихом кабинете УЗИ на кушетке лежала Джессика с задернутой верхней одеждой, женщина-врач водила сканером по ее животу, Ван Ян с Джессикой сосредоточенно смотрели на стоявший рядом УЗИ-мониторы, крепко держась за руки, то и дело изумленно вздыхали. На экране виднелось черно-белое изображение малыша в животе, кое-что невозможно было разглядеть, а что-то походило на классический образ инопланетянина, но супруги почти затаили дыхание, впав в необычное душевное состояние. Ван Ян тихо поздоровался. «Привет, малыш». Джессика тоже с улыбкой поздоровалась. «Привет, малыш». Во время съемок Джуна Ван Ян снимал подобную сцену, но откуда бы у него взялись те эмоции, что он испытывал сейчас? Глаза не моргали, пустая голова периодически нервно вздрагивала. Доброжелательная женщина-врач средних лет, улыбнувшись, спросила: «Желаете знать пол ребенка?» Супруги переглянулись и, еще крепче сжав руки, кивнули. «Да, желаем», — врач сообщила. «Девочка, вау». Ван Ян и Джессика невольно сделали глубокий вдох и почувствовали, как их захлестнуло счастье. «Девочка, милая, красивая девочка». Супруги уставились на изображение ребенка на экране УЗИ-монитора и, не в силах что-либо произнести, опять вздохнули. «Вау». А в это время сам Светлячок, его отзывы и сборы заставляли многих вздыхать, включая написавших рецензии и поставивших оценки критиков, которые относились к хейтерам Ван Яна. Глава 372. Неутихающие дифирамбы. Светлячок – блистательная эпопея, которая встречается раз в несколько десятилетий, 100 баллов, Стефани Захарик, Салон, Салон ЦОМ. Известный сайт-агрегатор Metacritic разместил у себя специальную статью под заголовком «Светлячок покоряет критиков». Обзор. Оценка Светлячка на этом сайте составляла 95 баллов, тогда как прошлая, спорная работа Ван Яна «Дьявол носит Прада» имела 45 баллов. Ранее уже говорили и сейчас еще раз подчеркнем, что «Светлячок» пока что не только является фильмом с самой высокой оценкой в этом году, но и, более того, занимает практически первое место среди фильмов последнего десятилетия, что хранятся в нашей базе данных. У «Властелина колец» 3 лишь 94 балла. Из 45 зарегистрированных нами рецензий все, за исключением одной, положительные, включая рецензии некоторых критиков, которые всегда недолюбливали работы Ван Яна и которые некогда устроили с ним словесную перепалку из-за «Дьявол носит Прада». Так представили «Светлячка» в специальной статье. Стефани Захарик относилась к числу вышеупомянутых критиков. Когда-то она поставила «Дьявол носит Прада» оценку «Б» и раскритиковала Ван Яна за то, что у него в приоритете уже не классическое, а попкорновое кино, нацеленное лишь на деньги. Теперь же она адресовала «Светлячку» максимально похвальное слово «Ипец». Критик Кимберли Джонс из «Тхе Аустин Черницли» не испытывает симпатии к предыдущим картинам Яна. Основное недовольство Джонс фильмом «Дьявол носит Прада» заключается в поверхностном сценарии чересчур коммерческих режиссерских приемах Яна. «Район 9» ей понравился чуть больше, но она осталась недовольна тем, как режиссер играется с кадрами, потому что ей казалось, что псевдодокументальный стиль скорее сбивает с толку, нежели завораживает, особенно когда фильм прекращает повествование от лица главного героя. Касаемо «В погоне за счастьем», ей опять показалось, что сценарий слишком шаблонный и неестественный, в свою очередь заносчивость и позиция главной героини Джуна не сочетаются с другими персонажами. Но сейчас «Светлячок», похоже, легко покорил Джонс. Все ее недовольство полностью рассеялось в этом новом фильме. Она писала в рецензии: «Ван Ян и Джо Суидон действуют сообща, как идеальная супружеская пара. Их юмором пронизан весь сценарий, весь фильм. Светлячок гармонично чередуется легким юмором и напряжением. Ван преподнес на сегодняшний день самый красивый и приятный научно-фантастический мир. Светлячок однозначно редкий фильм, не только лучший, но и философский. Я увидела созревание и возвышение молодого режиссера». Другой критик, Кеннет Туран, из «Лос-Анджелес Таймс» хвалил «Светлячка» за сильную историю, хотя ранее считал сюжет «Дьявол носит Прада» банальным и притянутым за уши. Джуна для него была наполнена скорее пустой болтовней, чем находчивым юмором, а в «Районе 9» имелись кое-какие логические нестыковки. Зато в «Светлячке» было множество разных персонажей, при этом реплики каждого героя были интересные и насыщены индивидуальностью. Фильм несет в себе ракетную мощь, внутренняя взрывная сила фильма способна пронзить сердце любого зрителя. Поставивший 100 баллов Туран также написал, что ни в диалогах, ни в кадрах нет ни унции жира, все искусно переплетается, ему хотелось все расхвалить. Что еще понравилось критикам? В специальной статье рассказывалось, как они с разных сторон проанализировали «Светлячка», будь то сюжеты герои, сценарии и диалоги, изображения и кадры, саундтрек и звуковые эффекты, операторская работа и цветовая гамма, актерская игра и режиссура. Пока рядовые зрители в основном эмоционально рассказывали, какое визуальное потрясение на них оказали «Волшебный юноша» и «Светлячок», критики в специальной статье с восхищением проводили всесторонний анализ. 100 баллов, Джастин Чанг из «Вариеты». На этот раз можно увидеть режиссерское мастерство Ван Яна во всей красе. Это образец для подражания. Он отказался от всех уловок, к которым раньше любил прибегать, и через традиционную красоту кадров, реквизита и монтажа поведал историю. Ранее он поставил «Дьявол носит Прада» 60 баллов, в среднем 8 режиссерских фильмов Ван Яна имели 82 балла. 95 баллов – Ричард Карлис из «Тайм». В нынешнюю эпоху никто не сможет сделать фильм, который бы превзошел «Светлячка». «Волшебный юноша», идеальный режиссер. Создавая превосходную композицию кадров, он вместе с тем служит источником боевого духа, который разжигает креативность в закулисной команде и помогает превосходным актерам показывать безупречную, гениальную игру. «Дьявол носит Прада» 40 баллов, средняя оценка 8 фильмов, 75 баллов, 95 баллов, «Карририки» из «Филадельфия Инкуайрер». Особенно поражает, как некоторые диалоги и кадры с путешествиями способны создать завораживающую атмосферу. Ван Ян не спеша сообщает нам, что произошло, а затем втягивает нас в этот мир, глубоко втягивает. «Дьявол носит Прада» 55 баллов, средняя оценка 8 фильмов, 80 баллов, 100 баллов, Кирк Ханикат из «Тхе Холлывуд Репортер». С точки зрения ослепительности технологий, Это на данный момент самая пышная работа Ван Яна, однако он вовсе не утопает в спецэффектах. Его извергнувшаяся одаренность, выступление актеров и выходящие за пределы фантазии кадры преподнесли наилучший результат. Не хочется больше вспоминать «Дьявол носит Прада», возможно, этот молодой человек уже достиг того уровня, когда не нужно ничего доказать. Ему нравится простое, он делает простое, он хочет шокировать, он шокирует. «Светлячок» как раз и есть тот самый уровень, когда многие кинематографисты снимают свои величайшие картины. Но нам нельзя забывать, что ему всего 25 лет. «Дьявол носит Прада». 50 баллов, средняя оценка 8 фильмов. 76 баллов, 92 балла, «Питер Траверс» из «Роллинг Стоуна». В плане словесного остроумия и красочной, как фейерверк, картинки, Ван Ян создал лучшие и самые запоминающиеся за свою кинокарьеру произведения. «Дьявол носит Прада». 35 баллов, средняя оценка 8 фильмов. 62 балла, 95 баллов, Джо Моргенштерн, Wall Street Journal. Ван Ян не проводит четкой границы между экшеном, взрывами, диалогами на корабле и опадающими цветами сливы. Он украшает каждый кадр бесстрашной энергией и сильными тактильными ощущениями и в конечном счете создает волшебный мир. «Дьявол носит Прада». 40 баллов, средняя оценка 8 фильмов. 75 баллов, 100 баллов, Джо Ньюмайер из «Дейли Невс». Другой режиссер, возможно, не справился бы с таким огромным количеством элементов, но лучшие произведения волшебного юноши невероятным образом впитало в себя эти элементы. Вспоминая увиденное, даже кажется, будто ты посмотрел сразу множество фильмов, хотя это был один светлячок. «Дьявол носит Прада». 30 баллов, средняя оценка 8 фильмов. 65 баллов, 92 балла, Дана Стивенс из «Слоти». Ван Ян невероятным образом делает не слишком оригинальную историю не только интересной, но и такой напряженной. И он не только выплескивает захватывающие сцены за счет превосходной музыки, но и шаг за шагом создает персонажей и идеологию. «Дьявол носит Прада». 25 баллов, средняя оценка 8 фильмов. 71 балл. Но, пусть даже «Светлячок» добился поразительных 95 баллов, не все критики считали, что это идеальный фильм. Единственный критик с нейтральной рецензией Тайбер из «Бостон Глоб», поставивший 60 баллов, выражал недовольство тем, как режиссер обошелся с женскими персонажами. Зои, несмотря на замужество с Уошем, эмоционально отстраненная, Килли страдает любовной горячкой, Риверс летает с катушек. Он писал: «Светлячку не хватает нормального, красивого женского пола и нормальной любви. Невозможно всем угодить». Тем не менее, на фоне вышедших в этом летнем сезоне «Звездных войн», эпизод 3, «Царство небесного», «Нокдауна» и других картин «Светлячок» был таким броским, словно светлячок в кромешной тьме. Вот так Ван Ян покорил сердца почти всех североамериканских критиков, и неважно, что кто-то раньше не любил его или ввязался с ним в конфликт из-за «Дьявол носит Прада». На этот раз они покорились, по крайней мере, не дерзили в своих рецензиях. На Rotten Tomatoes рейтинг был 97% и 100% свежести среди всех критиков и топ-критиков, 183 положительные рецензии из 189. «Светлячок» наверняка надолго вгонит вас в ступор, а потом вы скажете себе: «ГМ, да это же всего лишь научно-фантастический фильм». 3.54, 87 баллов, Джеффри Вестхов, Нортхвист Хералд. «Дьявол носит Прада». 25 баллов, средняя оценка 8 фильмов. 75 баллов. С тех пор, как развязалась война по «Дьявол носит Прада», некогда выделившийся Джеффри Вестхов на протяжении почти 2 лет постоянно цеплялся за Ван Яна, беззастенчиво насмехаясь над каждым его продуктом, включая «Побег», «Теорию большого взрыва» и «Паранормальное явление 3». Однако в этот раз он вдруг щедро и открыто назвал «Светлячка» шедевром. Может, ему не хотелось этого делать, только вот, видимо, лучший критик – это тот, кто способен быть гибким и подстраиваться под тренды. Раньше он насмехался над Ван Яном, потому что был недоволен, а сейчас хвалил просто потому, что остался удовлетворен. Он всегда был тем критиком, который занимает выгодную позицию. Хит Леджер демонстрирует великолепную игру. Он с увлечением погружается в безумие и убедительно доказывает, что может стать актером такого уровня, как Марлон Брандо. После того, как были похвалены главные актеры, Вестхов, будто вредничая, все-таки отпустил язвительную фразу: «Если бы не ужасная, скучная игра Ван Яна и Джессики Альбы на большом экране, Этот шедевр можно было бы назвать идеальным. В его рецензии явно таилась обида, так как он не сделал полноценного обзора, лишь акцентировал внимание на игре актеров, не поскупившись на похвалу в адрес Хита Леджера, Роберта Дауни-младшего, Эллен Пейдж, но в атмосфере всеобщего признания просматривался его настоящий агрессивный взгляд. «Вестхов, всем нравится капитан Торнадо, только тебе нет, все-таки твои вкусы очень специфичны». Бесчисленные фанаты волшебного юноши и светлячка устремились в блок Вестхова, чтобы поглумиться над ним. Если уж им удалось оккупировать имп, то никакой личный блок тем более не мог их остановить. Они не собирались щадить этого известного хейтера Ван Яна. Пользователь Линыху написал: «Помнится мне, кто-то говорил, волшебному юноше пришел конец, а сейчас этот кто-то говорит, я в ступоре, кто же это?» Алекс К. написал: «Конечно, ты в ступоре, ты вообще не понял светлячка, это не просто научно-фантастический фильм». Черлисель написал: «Так вот почему всегда есть кто-то, кто пропускает классическое кино, и кто-то, кто тратит время впустую, все из-за существования Нордхвистхерлд». Брин раскусила коварный план. «Почему ты не оценил режиссуру? К тому же волшебный юноша неплохо сыграл свою роль. Даже не представляю, что еще может быть ему не по зубам. Ох, как быть, когда над Лос-Анджелесом сгустились сумерки, по изысканной просторной спальне туда-сюда расхаживал Ван Ян со сделанным днем снимком УЗИ. Глядя на малыша в виде комка на снимке, он то улыбался, то тяжело вздыхал. Страхи, казалось, были необоснованные, и все же его стали мучить многочисленные вопросы. Он считал, что его дочурка в будущем непременно станет непревзойденной красавицей, которая заворожит многих, а как быть, когда ее начнут приглашать на свидание, как быть, когда какая-нибудь сволочь запудрит ей мозги? Нет, пусть только какая сволочь попробует навредить его дочурке. Ван Ян взмахнул кулаком и с затаенным дыханием сделал несколько шагов. Теперь ему стало понятно, что чувствовал его тесть. Разве найдется человек, который будет знать лучше, чем отец, как заботиться о дочери? Хотя он сам когда-то ранил Хелен. Боже! И возник еще один важный вопрос. В отличие от его с Джессикой детства, девочка сразу станет всеобщей любимицей. Она многое получит и вместе с тем многое потеряет. Какая для нее подходящая модель воспитания? Ван Ян ни в коем случае не хотел допустить, чтобы дочь превратилась в избалованную светскую львицу, но она определенно будет, как ее мама, ангельской девочкой. С другой стороны, он начал размышлять, допустимо ли сделать такое, как в дневниках принцессы. Кстати, а как уживаться с папарацци и общественностью? Держать ли ее личную жизнь в полной секретности, или с детства таскать ее везде с собой, чтобы учить публичному поведению? Мозг Ван Яна готов был вот-вот лопнуть. Дорогой, ты мыслишь слишком быстро. Тоже радовавшаяся новости о дочери и любившая планировать жизнь Джессика, наоборот, не задумывалась так далеко. Она, сидя на краю кровати, разворачивала и рассматривала большую кучу девчачьей детской одежды, купленной только сегодня. На ее лице виднелась довольная улыбка. Она планировала красиво нарядить малышку, сделать так, чтобы дочь с детства была счастливым белым лебедем. Еще надо бы купить шпильки для волос, шапки. Ван Ян в этот момент опять крикнул: «Нет». Джессика, закатив глаза, покачала головой. Всего 14-я неделя, а он уже что-то там себе фантазирует. Она считала, что, когда придет время, то у нее само собой выстроится целая система воспитания. Все-таки в ее голове хранились многочисленные журналы и книги по уходу за детьми, которые она с детства читала, и с этими знаниями Ян, прочитавший всего несколько пособий по беременности ради съемок фильма, даже и рядом не стоял. Джессика, подняв детскую футболку с рисунком цветов, улыбнулась и сказала: «Не тревожься ты так, предоставь это мне. Успокойся, я воспитаю умницу». «Ага, уверен, ты справишься», — кивнул Ван Ян, но, посмотрев на снимок УЗИ, опять нахмурился. «А что если из малышки получится Пэрис Хилтон?» Джессика тут же сердито крикнула: «Перестань! По-твоему, вот такие мы родители?» Она схватила подушку и швырнула, раздраженно вымолвив: «Тебе лучше беспокоиться, как бы из малышки не получилось дьяволица, избивающая всех вокруг». Она пожала плечами: «А что, папа, капитан Торнадо, мама, синяя перчатка? Но я смею заявить, что она будет красивее Шарлиз Терон», — глупо захихикал Ван Ян, поймав подушку. Джессика, повернув голову, бросила на него взгляд. «Серьезно? Ох уж эти беременные». Ван Ян быстро среагировал. «Конечно, не видишь, кто мама?» Он, будто сходя с ума, замахал кулаками и ногами и, словно загнанный в ловушку зверь, заорал: «А-а, никому не позволю обижать мою малышку, а иначе!» Раздался громкий стук. Он с разворота ударил ногой по дверце шкафа в туалетном столике и чуть ее не сломал. Джессика, не в силах ничего с ним поделать, сквозь стиснутые зубы прошипела: «Ох, боже мой!» Сумерки постепенно сгустились. В полночь в тихой темной спальне вдруг раздался шорох. Пробудившаяся от шума Джессика включила прикроватную лампу и увидела Ван Яна, стоявшего у шкафа для вещей и разглядывавшего снимок УЗИ. Ящик, разумеется, был открыт. Как только загорелся свет, Ван Ян обернулся и со смешком промолвил: решил встать, поглядеть на дочку». Джессика тоже невольно заулыбалась и похлопала себя по животу. Дочка тут, заметив, как ее глаза источают нежность и как она игриво покусывает губы, Ван Ян убрал снимок обратно в ящик и, улыбаясь, направился к ней. «Точно, я хочу поцеловать ее». В рабочий день недели на полуночном сеансе кинозалы 3845 кинотеатров, где шел «Светлячок», не то чтобы были полные, но и не пустовали. В данный момент в фильме демонстрировалась битва за Новую Шанси, на большом экране «Светлячки» заполонили все небо, зрители то и дело вскрикивали: «Вау, аво!» Закат сменялся восходом, восход – закатом, время утекало. В еженедельном рейтинге североамериканского бокс-офиса «Светлячок» был далеко впереди, никакой интриги не наблюдалось. Битва киноманов на IMDb стала еще ожесточеннее. В настоящее время первые три места занимали «Светлячок» с 9,6 балла, «Крестный отец» с 9,1 балла и «Побег из Шоушенка» с 9,1 балла. «Давайте вместе проучим «Светлячка», — призывал на форуме пользователь Брумли. «Вернем его на свое место. Заранее поясню, что мне понравился этот фильм, но я правда не могу спокойно смотреть на сумасшедшее поведение некоторых фанатов». Ксман тоже писал: «Бесит «Светлячок». Нам нельзя превращать им в маркетинговую площадку для кинокомпаний». Единб задал риторический вопрос: «Так а кто первым начал закидывать единицами?» На IMDb запрещены фильмы с 9,8 балла. Арианка не желала чесать языком. «Крестный отец» опять поднялся вверх. Продолжаем в том же духе. Ежедневно публиковались новые сообщения от различных СМИ. Yahoo Entertainment опубликовал свежую информацию: «Страшный удар в спинку Бэтмена. Начало. Warner Bros. Говорит, что нельзя винить Аронофски. Аронофски тут ни при чем, и Бэтмен тут ни при чем. Сложилась безвыходная ситуация. Когда ты сталкиваешься с волшебным юношей, то с тобой случается вот это». Пресс-секретарь Warner Bros. Скотт Лауэлл, который в прошлом возбужденно заявлял, что ждать, когда волшебный юноша будет заведовать Бэтменом, осталось совсем недолго, теперь был очень расстроен. Он сообщил журналистам: «Мы еще не потеряли надежду и по-прежнему уверены, что в следующие несколько недель сборы Бэтмена улучшатся». На самом деле он говорил эту речь, чтобы воспользоваться мировым вниманием к «Светлячку». Он напомнил киноманам: «Сходите на Бэтмена, у нас не такие уж и плохие сборы, просто «Светлячок» загораживает весь блеск». Вне зависимости от того, обладал ли Бэтмен блеском, он, как и другие фильмы в прокате, на фоне космических ковбоев казался совершенно блеклым. Когда в прошлое ушел период с 17 по 23 июня и наступила новая неделя, опубликовались еженедельные рейтинги североамериканского и мирового бокс-офиса, «Светлячок» продолжал добиваться легендарных достижений. Глава 373. Рождение легенды. «Светлячок» неудержим в первую неделю проката и вписывает новые страницы в историю североамериканского кино. Рождение легенды. «Светлячок» заработал 236 миллионов за первую неделю североамериканского проката и побил 10 рекордов по сборам. Еженедельный обзор бокс-офиса материкового Китая. «Светлячок» легко завладел лидерством и установил множество рекордов. Tencent Entertainment. Еженедельный обзор бокс-офиса Гонконга. «Светлячок» стал главным объектом внимания всего города. Винвиневс. Еженедельный обзор бокс-офиса Тайваня. «Светлячок» волшебного юноши возглавляет рейтинг. ТТВ Невс. Еженедельный обзор бокс-офиса Южной Кореи. «Флами» снова наступает. Билеты на «Светлячка» молниеносно раскупаются. Yahoo Корея. Еженедельный обзор бокс-офиса Великобритании. «Великолепная победа «Светлячка». Бэтмен на втором месте. Yahoo UK. Еженедельный обзор бокс-офиса Австралии. «Светлячок» бешено атакует. Вангуард Австралия. Франция, Германия, Греция, Мексика. Еженедельный обзор мирового бокс-офиса. «Светлячок», бог, снизошедший в наш мир, Yaha Entertainment, Box Office Mayo, Key Numbers Imp, Rotten Tomatoes, Usatadai, Sina, Sauhu, Nityase, Tom, 236 590 511 долларов, более 236 миллионов. В среднем каждый из 3845 кинотеатров принес по 61 531 доллару. Такого легендарного результата «Светлячок» добился с 17 по 23 июня, став лидером еженедельного североамериканского проката. Оставшиеся позади соперники изумленно и горько вздыхали. Многие газеты рвались написать новость. Yahoo Entertainment в свежем обзоре на новинки сообщил: томительное двухлетнее ожидание наконец-то закончилось. Serenity поднялся в воздух, на новой шансе раздается пафосный гул, Ван Ян вернулся на большие экраны, казалось, вот-вот разразится летняя битва. На этой неделе в компании «Волшебного юноши» свой первый уикенд также встретили экранизация классических комиксов «Бэтмен». Начало, всем нам известен этот супергерой, и явно неуместная романтическая комедия «Идеальный мужчина». Пожалуй, никто не ожидал, что события развернутся таким образом. Встреча со светлячком подобна шекспировской трагедии. Какое бы авторитетное, высокое положение ты ни занимал, какой бы сильный характер ни имел, тебя в конечном счете ждет смерть и забвение. Бэтмен и Робин 1997 года принесли своему хозяину Warner Bros. Огромные хлопоты, из-за чего студия долгие годы не решалась браться за сотрудничество с этим супергероем. И вот, спустя 8 лет, Даррен Аронофски снял «Бэтмена». Начало с Кристианом Бейлом в главной роли, попытавшись вытащить Брюса Уэйна из позорной трясины и добиться аплодисментов и славы, которых заслуживает «Бэтмен». Режиссер Аронофски действительно произвел глубокое впечатление новым «Бэтменом», сделав из Брюса Уэйна комиксного героя оскаровского уровня, однако он покорил критиков. 85%, 82% свежести на Rotten Tomatoes, но не зрителей, тем более его соперниками стали Ван Ян и Светлячок. Тут не нужно много комментариев. Кто еще не знает про Светлячка? Если вы не знаете, значит, вы абсолютно оторваны от нашей реальности.